Человек прям-таки опьянен собственным красноречием. Он признается, что устал и уже не молод, а дело просто сводится к тому, что он вдруг почувствовал сильное сексуальное влечение к 20-летней девочке. Все это не ново. Не стану задерживаться, чтобы отвечать такому читателю, но со всей правдивостью буду продолжать свой рассказ. Ночью я спал прекрасно, а когда проснулся, меня как вспышка пронзило сознание случившегося. Я лежал в постели, плавая в тайном блаженстве. Тайном, потому что первой моей мыслью, когда я проснулся, было: я призван к тайному служению. И это навсегда. Тут не было никаких сомнений. Если я перестану тебя любить, снова начнется хаос. Почему даже безответная любовь приносит радость? Потому что любовь вечна. Человеческая душа стремится к познанию вечности. И только любовь и искусство, не считая некоторых религиозных переживаний, приоткрывают нам ее. Не стану останавливаться, чтобы возразить цинику. Может быть, тому самому, которого мы уже слышали, если он скажет: «И сколько же может длиться эта ваша романтическая вечность?» Или же попросту отвечу так. Истинная любовь вечна, но она встречается редко. И вам, сэр, как видно, не посчастливилось ее испытать. Любя, мы почти отрываемся от своего эгоистического «я». Как прав был Платон, говоря, что, обнимая красивого мальчика, он находится на пути к добру. Я сказал «почти отрываемся», потому что испорченная человеческая природа легко может загрязнить самые чистые наши помыслы. Но постижение этой истины, пусть мельком, пусть ненадолго, большой дар и имеет непреходящую ценность именно потому, что переживается нами с такой силой. О, хотя бы однажды возлюбить другого больше, чем самого себя. Почему бы этому откровению не стать рычагом, который приподнимает мир? Почему бы от решения от самого себя не послужить точкой опоры для создания нового мира, который мы будем заселять и расширять, покуда не возлюбим его целиком больше самих себя? Об этом мечтал Платон. Его мечта не утопия. Не буду утверждать, что все эти глубокие мысли пришли мне в голову, пока я лежал в постели в то первое утро, утро первого дня творения. Возможно, меня осенили только некоторые из них. Я чувствовал себя так, будто вторично родился, будто вся моя плоть преобразилась. Такое смиренное изумление мог бы испытывать человек, если бы ему довелось восстать из мертвых. Тело мое было не то из масла, не то из лилий, не то из белого воска, не то из манны, не то еще неизвестно из чего. Конечно, пламя желания согревало и одушевляло все эти блаженные и незапятнанные видения, но оно не казалось чем-то отдельно существующим. Точнее, я вообще ничего не воспринимал в отдельности. Когда физическое желание и любовь неразделимы, это связывает нас со всем миром, и мы приобщаемся к чему-то новому. Вожделение становится великим связующим началом, помогающим нам преодолеть двойственность. Оно становится силой, которая превратила разъединенность в единство, когда Бог даровал нам блаженство. Я томился желанием и в то же самое время никогда еще не чувствовал себя таким раскованным. Я лежал в постели и представлял себе ноги Джулиан. То голые, коричневатые, как скорлупка яйца, то обтянутые колготками, розовые, лиловые, черные. Я представлял себе ее волосы, сухие и блестящие, отливающие тусклым золотом и низко растущие сзади на шее.